Я не говорю, что мне известно, где она была, а только что она меня спрашивала. В свою очередь, я сказал Фрицу, что, быть может, мне следует проверить, все ли получили первое блюдо. Но Фриц сказал, что не надо, дескать, там Феликс следит за порядком и в случае необходимости примет меры. «Где то помещение, в котором вы приводили в порядок прическу?» — вновь обратился Вульф к Фернфайбер. «Вон там», — указала она на коридор кладовую. «Дверь сразу за углом», — пояснил Феликс. «Как долго вы находились в нем?» «Господи, я не знаю. Думаете, я заметила время? С нами разговаривал Арчи Гудвин, потом пришел мистер Скривер и сказал, что скоро начнут, и я сразу же направилась в клозет». «Так вот ты где пропадал», — резко повернулся ко мне Вульф. «Можно было догадаться, зная, что здесь собрался целый выводок молодых женщин. Предположим, что мисс Файбер пошла поправлять прическу вскоре после твоего ухода. Скажем, через 3 минуты. Спрашивается, как долго она этим занималась, если при ее возвращении в кухню со стола брали последнюю тарелку?» «От 15 до 20 минут», — ответил мысленно, прикинув я. «Что случилось с вашими волосами?» — проворчал Вульф, глядя на Фернфайбер. «А я не говорила, что с ними что-то случилось», — начала она сердиться. «Послушайте, мистер, хотите знать во всех подробностях?» «Боже упаси», — произнес Вульф поспешно. Окинув собравшихся совсем недружелюбным взглядом, Вульф с шумом вобрал достаточно воздуха, чтобы заполнить всю свою объемистую середину, около 2 бушелей, и снова выпустил его. Потом повернулся к женщинам спиной и, увидев на столе оставленный Фрицем бокал с вином, подошел, взял его, понюхал содержимое и постоял некоторое время неподвижно в раздумье. Женщины вполголоса заговорили между собой. Услышав шум, Вульф поставил бокал и вернулся на прежнее место. «Ваше положение довольно скверное, как, впрочем, и мое», — сказал он. «Вы слышали, как я извинялся перед мистером Бреннером и признавал свою ответственность за то, что ему пришлось готовить этот ужин. Когда, будучи наверху, я убедился, что мистер Пайл скоро умрет, я пришел к упомянутым ранее заключениям. И я почувствовал себя обязанным разоблачить преступника. Обстоятельства вынуждают меня так поступить. Направляясь к вам, я полагал, что не составит большого труда узнать, кто сервировал мистеру Пайлу отравленное блюдо, но я заблуждался. Теперь уже совершенно очевидно, что мне придется иметь дело с человеком не только умным и изобретательным, но еще чрезвычайно находчивым и смелым. В то время, когда я, как мне казалось, неуклонно приближался к цели, ставя злоумышленника перед неизбежным выбором, либо оспаривать показания кого-то из вас, либо заявить, что первое блюдо она вообще никому не подавала, она внутренне посмеивалась надо мной. И с полным правом, потому что план удался. Виновная проскользнула у меня сквозь пальцы и... «Но она этого не делала!» — воскликнула женщина, чье имя не значилось в моем блокноте. «Ведь она призналась, что никому не подавала первое блюдо». «Мисс Файбер здесь ни при чем», — покачал головой Вульф. «Более того, она единственная из всех вас полностью исключена из числа подозреваемых. По ее словам, она отсутствовала практически весь период раздачи первого блюда. Она не осмелилась бы это утверждать, если бы в действительности находилась в кухне. Взяла бы одну из тарелок и отнесла мистеру Пайлу. Кто-нибудь из вас непременно заметил бы ее?» «Нет, только не мисс Файбер», — снова покачал Вульф головой. «Но это могла быть любая из вас. Эта женщина, я говорю сейчас о той личности, которую еще предстоит установить, должна при всей своей ловкости безгранично верить в свою счастливую звезду, ибо риск был огромен. Она взяла тарелку с блинами со стола, не первую, вероятно, но одну из первых, и по пути в столовую всыпала в сметану мышьяк. Большого труда это не составило. Возможно, вся операция была осуществлена даже на ходу, если яд хранился, например, в бумажке, свернутой наподобие фунтика. От нее можно было избавиться позднее, хотя бы в том помещении, которое мисс Файбер называет клозетом. Передав тарелку мистеру Пайлу, она тут же вернулась в кухню, взяла следующую порцию и сервировала ее в столовой гостю, которого еще не обслужили. Я не просто фантазирую, я твердо убежден, что именно так все и произошло. Искусный маневр, ничего не скажешь, и тем не менее виновная не может считать себя в полной безопасности. В этой схеме непременно обнаружатся уязвимые места. По твоим словам, — обратился Вульф к Золтану. — Ты наблюдал за процедурой распределения тарелок с блинами, и каждая из женщин взяла только одну. Кто-нибудь из них возвращался за второй порцией? Золтан выглядел таким же несчастным, как и Фриц. «Я все думаю и думаю, стараюсь вспомнить, мистер Вульф, но, боюсь, все напрасно. Я не разглядывал их лица, а одеты они одинаково. Пристально я к ним не присматривался». «Фриц?» «Нет, сэр, я не отходил от плиты». «Тогда, Золтан, попробуй вспомнить, кто была первой. Вспомни первых 3-4 женщин». «Боюсь, что из этого ничего не выйдет, мистер Вульф». Медленно, с сомнением, покачал головой Золтан. «Постараюсь еще подумать, но едва ли смогу чем-то помочь». Золтан обвел взглядом молодых женщин справа налево и опять слева направо. «Как я уже говорил, я не разглядывал лица. Вы, мистер Вульф, должны учитывать, что у меня и мыслей в голове не было об отравлении. Я лишь следил за тем, чтобы они правильно, как полагается, держали свои тарелки». «Разве я мог предположить, что кто-то из них носит с собой яд?» «Откуда?» «Я взяла первую тарелку», — заявила незнакомая мне девушка. «Отнесла ее в столовую и сервировала гостю, которого должна была обслуживать. Он занимал крайнее левое место с другой стороны стола и осталась стоять поблизости. Больше из столовой я в течение ужина не выходила». «Пожалуйста, ваше имя?» «Марджери Куин». «Благодарю вас». «Теперь вторая тарелка. Кто взял ее?» «По-видимому, никто, так как ответа не последовало.